Глава 8. Свидание. Д'Артаньян спал в комнате Портоса. Так друзья распорядились на время смут. Под изголовьем у них лежали шпаги, а возле них на столе пистолеты. Д'Артаньян еще спал. Ему снилось, что небо заволокла желтая туча и что идет золотой дождь. Он подставил шляпу свою под дождевой желоб. Портосу тоже снилось, будто на дверцах его кареты никак не умещаются все гербы, которые он приказал нарисовать. В 7 часов разбудил их лакей без ливреи, принесший письмо Д'Артаньяну. «От кого?» — спросил гасконец. «От королевы», — отвечал лакей. «А?» — спросил Портос, приподнимаясь на постели. «Что он говорит?» Д'Артаньян попросил лакея подождать в соседнем зале, и только он затворил за собой дверь, как Д'Артаньян соскочил с кровати и быстро прочел записку. Портос смотрел на него во все глаза, не смея задать ни одного вопроса. «Друг Портос», — сказал Д'Артаньян, подавая ему записку, — «вот, наконец, твой баронский титул и мое производство в капитаны. На, читай и суди сам». Портос протянул руку, взял письмо и дрожащим голосом прочел. «Королева желает переговорить с господином Д'Артаньяном. Податель записки проводит его». «Что ж», — сказал Портос, — «мне кажется, эта вещь очень обычная». «А мне так кажется очень необычная», — возразил Д'Артаньян. «Если меня зовут, значит, дела очень запутанные. Подумай только, что за тревога должно быть была в душе королевы, что через 20 лет она вспомнила обо мне». «Правду», — сказал Портос. «Наточи свою шпагу, барон, заряди пистолеты, дай лошадям овса. Ручаюсь тебе, что еще завтра совершится много нового». «Да не ловушку ли нам ставить, чтобы избавиться от нас?» — сказал Портос. «Если и ловушку, так я это пронюхаю, будь спокоен. Мазарини итальянец, да ведь я гасконец». Д'Артаньян оделся за минуту. Когда Портос все еще лежа пристегивал на себе плащ, опять постучались в дверь. «Войдите», — сказал Д'Артаньян. Вошел другой лакей. «От его преосвященства, кардинала Мазарини», — сказал он. Д'Артаньян посмотрел на Портоса. «Дело запутывается», — сказал Портос. «С чего же начать?» «Все это как нельзя лучше», — отвечал Д'Артаньян. «Его преосвященство требует меня к себе через 30 минут». «Хорошо». «Скажи его преосвященству», — продолжал Д'Артаньян, обращаясь к слуге, — «что через 30 минут я буду иметь честь явиться». Лакей поклонился и вышел. «Хорошо, что он не видел другого», — заметил Д'Артаньян. «Так ты думаешь, что они не за одним делом за тобой прислали?» «Уверен, что нет». «Скорее же, Д'Артаньян, помни, королева ждет тебя. После нее кардинал, а после кардинала я». Д'Артаньян позвал лакея Анны Австрийской. «Я готов», — сказал он. «Веди». Лакей провел его улицей Петишан и, повернув налево, ввел его в садовую калитку, выходившую на улицу Ришелье. Оттуда они вышли к потайной лестнице и Д'Артаньяна ввели в молельню. Какое-то чувство, в котором он не мог дать себе отчета, заставило биться сердце лейтенанта. Он не был уже юношески доверчив, и опыт объяснил ему всю важность прошлых событий. Он знал, что такое благородство принцев и величие королей. Он приучился ставить свое ничтожество ниже богатства и знатности. Прежде он подошел бы к Анне Австрийской, как молодой человек к женщине. Теперь было иначе. Он явился к ней, как простой солдат, к знаменитому полководцу. Легкий шум нарушил тишину в молельне. Д'Артаньян вздрогнул и увидел, что белая рука приподнимает занавес. По форме, белизне, красоте ее он узнал эту руку, которую некогда дали ему поцеловать. Королева вошла. «Это вы, господин Д'Артаньян», — сказала она, устремляя на него взор, полный грустного чувства. «Это вы. Я вас узнаю. Смотрите на меня. Я королева. Узнаете ли вы меня?» «Нет, ваше величество», — отвечал Д'Артаньян. «Но разве вы не помните, — продолжала Анна, — что королеве нужен был некогда храбрый и преданный человек, что она нашла его, и что, хотя он и мог считать себя забытым, она уделила ему местечко в своем сердце. «Ничего этого не знаю, Ваше Величество», — отвечал мушкетер. «Тем хуже», — возразила королева. «Тем хуже, по крайней мере, для королевы, потому что теперь ей опять нужны храбрость и преданность». «Как?» — отвечал Д'Артаньян. «Королева окружена преданными слугами, мудрыми советниками, людьми великими по заслугам или положению и удостаивает вниманием простого солдата». Анна поняла этот упрек, и он больше тронул, нежели рассердил ее. Столько самоотверженности и бескорыстия со стороны гасконского дворянина уже не раз вынуждали ее чувствовать угрызение совести. Он победил ее в великодушии. «Все, что вы говорите об окружающих меня, господин Д'Артаньян, может быть и правда, — сказала она, — но я доверяю только вам. Я знаю, вы преданы кардиналу, но послужите немного мне, и я берусь устроить ваши дела. Скажите, сделали бы вы теперь для меня то, что сделал некогда для королевы человек, которого вы не знаете?» «Я сделаю все, что прикажете, Ваше Величество», — сказал Д'Артаньян. Королева подумала с минуту и, видя осторожность мушкетера, спросила его. «Вы, может быть, любите спокойствие?» «Не знаю, Ваше Величество. Я никогда не отдыхал». «Есть у вас друзья?» «Были трое. Двое уехали, не знаю куда, из Парижа, а остался один. Но он один из тех, которые знали, кажется, человека, о котором Ваше Величество только что изволили упомянуть». «Хорошо», — сказала королева. «Вы и друг ваш, вы стоите армии». «Что прикажете исполнить, Ваше Величество?» «Придите опять сюда в 5 часов, я вам скажу. Но не говорите никому в мире об этом свидании». «Не скажу, Ваше Величество». «Поклянитесь». «Ваше Величество, я никогда не изменял своему слову. Если я сказал «не скажу», так не скажу». Анну поразил этот ответ. Царедворцы не приучили ее к подобным возражениям. Но она сочла это хорошим предвестником рвения, с каким Д'Артаньян поможет ей исполнить ее замысел. Гасконец употреблял иногда эту уловку. Под кажущейся честной грубостью скрывал он тонкую гибкость своего ума. «Больше ничего не прикажете, Ваше Величество?» — спросил он. «Нет», — отвечала Анна Австрийская, — «до назначенного часа вы свободны». Д'Артаньян поклонился и вышел. «Черт возьми», — подумал он, переступив через порог. «Тут я, видно, очень нужен». Обождав исхода назначенного получаса, он прошел через галерею и постучался в дверь к кардиналу. Бернуин ввел его. «Вы изволили меня требовать», — сказал Д'Артаньян. По обыкновению своему он окинул все быстрым взором и заметил, что перед Мазарини лежит запечатанное письмо. Но письмо лежало адресом вниз, так что невозможно было прочесть, кому оно адресовано. «Вы от королевы?» — спросил Мазарини, пристально глядя на Д'Артаньяна. «Я, Ваше Преосвященство. Кто вам это сказал?» «Никто, но я это знаю». «Смею заметить, что вы ошибаетесь», — бесстыдно отвечал гасконец, помня обещание, данное Анне. «Я сам отворил переднюю и видел, что вы шли с самого конца галереи. Меня ввели по тайной лестнице». «Как так?» «Не знаю. Вероятно, какое-нибудь недоразумение». Мазарини знал, что Д'Артаньяна нелегко заставить рассказать то, что он хочет скрыть. Он отказался от попытки разоблачить теперь же тайну гасконца. «Поговорим о моих делах», — сказал кардинал, — «если уж вы не хотите говорить со мной о ваших». Д'Артаньян поклонился. «Любите вы путешествовать?» — продолжал кардинал. «Я почти всю жизнь провел в дороге». «Вас ничто не может задержать в Париже?» «Ничто, кроме приказа свыше». «Хорошо. Вот вам письмо, его надо доставить по адресу». «По адресу? Но где же адрес?» Конверт действительно был без надписи. «На этом письме двойной конверт», — сказал Мазарини. «Понимаю. Я должен снять наружный конверт, приехав в указанное место». «Да, да. Возьмите же и отправляйтесь. У вас есть приятель, господин Дювалон. Я его очень люблю. Вы возьмете его с собой». «Черт возьми», — подумал Д'Артаньян. «Он знает, что мы слышали вчерашний разговор и хочет удалить нас из Парижа». «Вы колеблетесь?» — спросил Мазарини. «Нет, ваше преосвященство, еду сию минуту. Я только желал бы одного». «Чего? Говорите». «Чтобы ваше преосвященство побывали у королевы». «Когда?» «Сейчас же». «Зачем?» «Чтобы сказать ей только: я посылаю Д'Артаньяна и приказал ему отправиться сию же минуту». «Видите? Вы были у королевы», — сказал Мазарини. «Я уже имел честь доложить вашему преосвященству, что тут очень легко может быть недоразумение». «Что это значит?» — спросил Мазарини. «Смею ли повторить мою просьбу?» «Хорошо, я схожу. Подождите здесь». Мазарини внимательно осмотрелся, не осталось ли в каком-нибудь шкафу ключа, и вышел. Прошло 10 минут. Д'Артаньян всеми силами старался прочесть сквозь наружный конверт надпись на внутреннем, но напрасно. Мазарини возвратился бледный и очень взволнованный. Он сел у стола. Д'Артаньян начал рассматривать его, как только что рассматривал письмо, но лицо кардинала было так же непроницаемо, как конверт на письме. «Он как будто сердит», — подумал Д'Артаньян. «Уж не на меня ли?» Он размышляет. «Уж не об отсылке ли меня в Бастилию? Но не горячитесь, пожалуйста, господин кардинал. При первом слове о тюрьме я вас задушу и сделаюсь фрондером. Меня пронесут с триумфом, как Брюсселя, и Атос провозгласит меня французским Брутом. Вот было бы забавно». Быстрому воображению гасконца представились уже все выгоды, которые он может извлечь из подобного положения. Но Мазарини не дал никакого приказания, вроде предполагаемого, а, напротив, заговорил с Д'Артаньяном ласковее прежнего. «Вы были правы, любезный Д'Артаньян. Вы еще не можете ехать». «Отдайте мне депешу». Д'Артаньян повиновался. Мазарини осмотрел, цела ли печать. «Вы будете мне нужны сегодня вечером», — сказал он. «Приходите через 2 часа». «Через 2 часа, ваше преосвященство, у меня назначено свидание, которое я никак не могу пропустить». «Не беспокойтесь, это одно и то же свидание». «Так и есть», — подумал Д'Артаньян. «Итак, приходите в 5 часов и приведите с собой Дювалона. Только пусть он останется в приемной. Я хочу поговорить с вами наедине». Д'Артаньян поклонился. Кланяясь, он думал: «Один приказ в один и тот же час в полирояле. Догадываюсь, Гонди заплатил бы за эту тайну 100 000 ливров». «Вы о чем-то думаете?» — спросил Мазарини с беспокойством. «Да. Быть ли нам вооруженными или нет?» «С головы до ног», — отвечал Мазарини. «Слушаю, ваше преосвященство». Д'Артаньян поклонился, вышел и поспешил повторить своему приятелю льстивое обещание Мазарини, неимоверно обрадовавшие Портоса.